Глава 17. Человеческий глаз, конечно, удивительный по своей сложности и гениальности механизм. Но с другой стороны, вилкой ткнул, и все. Анекдот. Пролетел я метра три не меньше, а по пути еще и зацепил бедром угол стола, из-за чего меня развернуло и впечатало левым плечом в стену. Было больно, очень, причем, кажется, везде. Но утешало то, что будь у меня первый ранг, на этом все и закончилось бы. Сейчас я намного крепче обычного человека. Да еще и каменная кожа частично, но все же смягчила эффект от удара и падения. Упал я на пол лицом вниз и сразу же, несмотря на боль, попытался встать на левое колено и потянул из ножен меч. Проделал все это, по моим ощущениям, очень быстро, но, видимо, недостаточно. Человек, ударивший меня в спину, оказался рядом раньше и пнул в лицо, а затем еще и наступил на кисть руки, заставляя отпустить меч. В голове зазвенело, а перед глазами поплыли цветные круги. «Черт, главное не отрубиться!» «Кончайте его, да я спать пойду!» — раздался пьяный голос фон Бюхеля. «Мы тебе не подчиняемся, баронишка!» — прорычал ему в ответ тот, кто ударил меня в лицо. Судя по голосу, стоял он совсем рядом. Оба, кстати, говорили на немецком. «Вас прислал мой отец!» — с неожиданной злостью в голосе выкрикнул Ганс. «По воле императора!» «И что, не будете его убивать теперь?» — рассмеялся барон. И куда только делась злость. Такое ощущение, что фон Бюхель не просто пьян, а под какой-то наркотой. Слишком уж стремительно менялось его настроение. Впрочем, для меня это лишь на пользу. Воспользовавшись их перепалкой, я чуть повернул голову, пытаясь осмотреться. Буквально перед моим лицом была нога, обутая в невысокий ботинок. Задирать голову, чтобы рассмотреть ее владельца, я не стал, чтобы не привлекать к себе внимание раньше времени. Даже эти секунды шли на пользу организму. Все же третий ранг — это третий ранг. Звон в голове еще оставался, но вот муть перед глазами постепенно исчезала. За обутым в ботинке мужиком увидел еще одну пару ног. В сапогах. Их обладатель стоял далеко, у той самой двери, от которой я и прилетел. А почти посередине комнаты лежал мой меч. Даже не заметил, когда его у меня выбили. «Заткнитесь оба», — спокойно произнес третий голос, видимо, тот самый обладатель сапог. «Мы делаем одно дело, и не время сейчас ругаться». «Мне надоел этот баронишка», — прорычал второй. «Может, я его убью, а свалим все на бастарда». «На бастарда? На меня, что ли? Вот уж спасибо, но я лучше как-нибудь сам». В голове достаточно прояснилось, и я решил действовать. Другого такого момента, скорее всего, не будет. Главное, чтобы не подвело тело. Резко сев, я левой рукой буквально вырвал кинжал из ножен и, продолжая движение, полоснул рыкающего мужика по левой ноге. Причем попал туда, куда и хотел, по ахиллову сухожилию. «А-а-а!» — заорал мужик и на инстинктах убрал эту ногу назад. Зато правая осталась на месте. И колено прямо перед моим лицом. Туда я и ударил. Кулаком с правой, вложив всю свою силу и скорость, увеличенную заклинанием. Послышался отвратительный хруст, коленную чашечку просто вынесло в сторону, а покалеченный теперь на обе ноги мужик начал заваливаться вперед, но не успел. Я поднялся раньше и всадил ему кинжал в подбородок, так, чтобы лезвие достало до мозга. «Какого?» — начал говорить фон Бюхель. А вот обладатель сапог, невысокий и крепкого сложения человек, сразу начал действовать. Он сделал очень быстрый шаг вперед, одновременно с этим потянув из ножен меч. Второй шаг. Мужик уже на середине комнаты, меч обнаженно занесен для удара. А вот третьего шага я ему сделать не дал. Левой рукой уперся во все еще стоящего на ногах мертвеца, а правый резко выдернул свой кинжал и метнул. Попал, но немного не туда, куда хотел. Целился в сердце, но этот хрен в сапогах. Успел среагировать и чуть-чуть сместиться. В итоге лезвие вошло ему в правую сторону груди. Не убив, но остановив. Я тут же рыбкой прыгнул вперед, уходя в кувырок, к своему мечу. Снова встал на ноги и ударил резким, колющим выпадом. Мужик, который уже почти успел вытащить из своего тела кинжал, лишь удивленно распахнул глаза, когда лезвие меча вошло ему в рот. На всякий случай, для подстраховки, я резко выдернул меч и снес обладателю сапог голову, и тут же отступил назад, чтобы кровь, что фонтаном ударила в потолок, не попала на меня. «Демона!» — закончил фразу барон. Похоже, что все произошедшее он даже не заметил. На такой бешеной скорости я действовал. Прошла буквально пара мгновений. Раз, и я воткнул кинжал в голову одному мужику, два, и второй уже без головы. А я стою посредине комнаты и со злым оскалом на лице смотрю на фон Бюхеля. «Ну, здравствуй, ушлепок», — поздоровался я. Заело его. Но надо сказать, что руки его действовали сами по себе, на вбитых рефлексах. Лицо было удивленно перепуганным, а правая ладонь уже легла на эфес шпаги, что висела на поясе. Ну что же, так даже лучше, поединок. Хотя после всего произошедшего я в любом случае с удовольствием прихлопну эту мразь. Правда, вначале надо бы расспросить, что это за черти такие шустрые, которые чуть было меня на тот свет не отправили. Из контекста словесной перепалки ясно, что их послал какой-то император. А еще барон что-то говорил про моего и своего отца. «Интересно. Поговорим?» — хмыкнул я и опустился на колено, вытерев свой меч о труп, после чего убрал его в ножны. Следом пришла очередь кинжала. Барона при этом я из поля зрения не выпускал. Впрочем, он сейчас был настолько напуган и растерян, что не делал попыток напасть. Шпагу, правда, из ножен все-таки вытащил и выставил перед собой, но больше для собственного успокоения, чем для атаки. «Как?» — наконец-то, немного справившись с эмоциями, чуть ли не выкрикнул он. «Это псы императора! Они первоклассные убийцы! А ты их...» «А я их!» — кивнул я, делая шаг вперед к барону. «И тебя тоже, если не расскажешь, что за х**й тут происходит!» «А-а-а!» — заорал вдруг фон Бюхель и ткнул в меня шпагой прямо через стол. Видимо, про то, что этот предмет мебели стоял между нами, добавляя ему хоть какое-то ощущение защиты, он забыл. «Зря!» Слегка отклонив голову, я перехватил его запястье правой рукой, а кулаком левой ударил в локоть. И, кажется, слегка не рассчитал силу. Неприятный хруст и крик боли фон Бюхеля раздались практически одновременно. «Тихо!» — рявкнул я и дал ему оплеуху, сбивая на пол. «Моя рука!» — простонал Ганс, с ужасом глядя на сломанный локоть. «А нечего железяками острыми в меня тыкать!» — произнес я и присел рядом с ним на корточки. «Рассказывай!» «Что? Что рассказывать? Боги! Рука! Что ты наделал?» «Кто эти люди?» «Их прислал мой отец!» «Ты же сказал, что они псы императора!» — нахмурился я. «Брешешь? Может, тебе и вторую руку сломать?» «Нет, нет! Они псы императора! Его личный убийца непокорных! И он дал их моему отцу для твоего устранения!» «Твоему отцу?» — задумчиво пробормотал я. «Как там его зовут? Граф? Хрен чего-то там?» «Граф Адельман! Но это раньше! Теперь он герцог Баварский!» «Какая стремительная карьера! И как же он стал герцогом?» «Мятеж! При поддержке императора!» — простонал фон Бюхель. «Карла Удачливого и его сына удалось убить. Лишь дочь маркиза сбежала. Но она все равно не может претендовать на власть. А вот ты можешь! Потому отец и велел тебя убить!» «А откуда он вообще про меня узнал?» — искренне удивился я. «Ну, в самом деле, где я и где Бавария с Саксонией? Тут месяц скакать придется». «А я не так давно и познакомился с этим ушлепком». «Я ему написал!» «Брешешь, собака!» — прорычал я и отвесил ему еще одну оплюху. «Каким образом так быстро дошло послание, и эти двое тут оказались?» «Нет, нет, не брешу!» — чуть ли не заплакал барон. «Почта! Почтовый дирижабль! Они очень быстрые!» «Дирижабль?» Я порылся в памяти Маркуса и сам себе кивнул. «Действительно, есть такие. Странно только, что я их ни разу не видел». «Что ты там говорил про то, что я должен был еще вчера прийти?» Задал я следующий вопрос. «Артефакт!» Ганс кивнул в сторону стола. «Вильгельм сказал, что если его активировать рядом с тобой, когда ты будешь на меня зол, то он обязательно подействует!» «Что за Вильгельм?» «Это он!» — кивок в сторону мертвеца без головы. «Ага, и как же артефакт должен подействовать?» «Ты должен захотеть меня убить, Это словно навязчивая идея, причем сделать все должен сам. Как он работает? На каком принципе? Задал я очередные вопросы, причем вопросы важные, очень важные. Если это ментальное воздействие, то получается, что мой щит разума в этом мире вообще не работает, и с этим надо что-то делать. Я не знаю я. Он просто сказал, что мне делать и какой будет эффект. Снова недовольно скривился я. Пристально посмотрел на скулящего барона, что аккуратно баюкал сломанную руку, и почти спокойно произнес. «Знаешь, вот смотрю на тебя и понимаю, что артефакт действительно работает. Очень уж хочется мне тебя убить, и, пожалуй, противиться этому внушению я не буду». К Юшенгу я подошел лишь через 10 минут. Чуть-чуть задержался, пытаясь придумать, что делать с трупами. Сначала хотел спалить дом вместе со всем содержимым, но понял, что это плохая идея. На пожар в городе сразу же сбежится толпа народу. В итоге трупы обнаружат и начнут расследование. А мне этого не нужно. Чем позже их найдут, тем лучше. В итоге я лишь вложил в руку безголового тот самый красивый кинжал со стола, а в руку второго мертвеца меч. Вряд ли кто-то подумает, что они сами друг друга поубивали, но мало ли. Может, следователю неохота будет этим заниматься, и он тут же нарисует четкую картину тройного убийства на бытовой почве. Не поделили золотые монеты? Для этого я даже не пожалел 10 рублей золотом и высыпал их в центре комнаты. Впрочем, 10 рублей – это мелочь по сравнению с той суммой, что я нашел в других комнатах. А я не поленился и обыскал дом. Думал о том, чтобы забрать свои 1500, а в итоге обнаружил чуть больше 1000 золотых рублей и 700 золотых марок. Вот прямо удачно сходил. Кроме того, забрал оба артефакта, желая изучить. Хотя принцип работы песочных часов понятен и так. Стоило мне их перевернуть обратно, как буйство маны в доме начало стихать, а в течение минуты магический фон и вовсе вернулся в норму. На самом деле этот артефакт – страшная вещь. И даже не из-за того, что он делает, а из-за его потенциальных возможностей. Подозреваю, что именно с его помощью или с помощью его аналога и был убит владыка Карл Удачливый. Ведь стоит лишить одаренного возможности создавать техники, и из могучего бойца он превращается в жертву. Это я такой уникальный, что развиваюсь сразу в двух направлениях. Кстати, а отчего так? И интересно еще, все ли владыки в этом мире повышают сразу и стихийные, и рукопашные ранги? Черт, как-то раньше я об этом и не задумывался. Но вообще, если учесть артефакты, то, как убийцы расслабились после его активации, выходит, что не все. И ведь не выяснишь точно никак. Но ладно, владыки, это звери редкие, а вот любого сильного стихийника после активации песочных часов можно брать голыми руками. И именно поэтому наличие у меня такого артефакта лучше не афишировать. Вообще никому не скажу. Иначе грохнут и фамилию не спросят. А вот со вторым артефактом, с пирамидкой, придется разбираться. Ведь как ни крути, а ее воздействие полностью проигнорировало мой щит разума. Ну или не полностью. Если верить словам пьяного барона, то я должен был еще вчера явиться его убивать. Но черт подери! Даже если мой щит и смягчил немного действия артефакта, то я этого совсем не заметил. То есть я вообще не понял, что против меня используется магия разума. А ничем иным это быть не может. И получается, что мой щит разума бесполезен. Хотя, в случае с тем ушлепком-менталистом, что служил князю Болховскому, щит хоть и криво, но работал. И после принесения боярской клятвы сработал маркер на вмешательство в разум. И хоть я до сих пор не знаю, кто влез в мою голову, но хотя бы в курсе, что это было. В этот же раз я не заметил вообще ничего, так что пирамидка подвергнется серьезнейшему изучению. Ну, по крайней мере, такому, для которого хватит моего понимания и умения. «Господин, вы в порядке?» — первым делом спросил Юшенко, увидев меня, и сразу же подал плащ. Проклятый дождь и не думал заканчиваться. «В порядке», — кивнул я, закутываясь в плащ и накидывая капюшон. «Запах крови», — вдруг пошевелил носом китаец. «Вы не ранены?» «Если только мое самолюбие», — хохотнул я. Но чуть подумав, добавил. «В доме была засада, меня заманили с помощью какого-то артефакта, Именно из-за него я и хотел пойти и лично убить барона». «Кто?» — тихо спросил Юшенг, но таким тоном, что у меня даже мурашки по коже побежали. «Успокойся, они все мертвы, я справился». «Надо узнать, кто их послал». «Я узнал», — вздохнул я, запрыгнув на лошадь. Хотя «запрыгнув» — это слишком громкое слово. Залез скорее, осознав при этом, что чертовски устал. «Еще попытки убийства будут», — не успокаивался мой телохранитель. «Если и будут, то не в ближайшее время. Прежде чем свернуть барону шею, я успел его допросить». «Могу я узнать, кто послал убийц?» — спустя несколько минут спросил Юшенг. «Зачем тебе это?» — заинтересовался я. «Чтобы нанести превентивный удар. Если устранить причину, то можно больше не опасаться покушений. Тем более таких, когда враг действует столь подло, заманивая в ловушку». «Хм. Их послал император Германии», — все же ответил я, следя за реакцией китайца. «Хк!» — издал Юшенг непонятный звук. А с его лица впервые за все время нашего знакомства исчезло невозмутимое выражение. «Вот-вот», — рассмеялся я. «Не переживай, Юшенг. Как я и сказал, в ближайшее время покушений не будет. Кроме тех троих мертвецов, в княжестве больше нет людей императора. И весточку ему отправить теперь тоже некому. К тому же он не лично действовал, а через герцога Баварского. На самом деле император может и вовсе не знать о моем существовании». «Значит, надо убить герцога Баварского», — даже как-то расслабился мой телохранитель. «Надо», — снова рассмеялся я. «Когда наш род станет достаточно сильным, то обязательно поедем и убьем его». «Слишком долго, господин», — покачал головой китаец. «Я подумаю, что можно сделать». «Подумай», — пожал я плечами. «Честно говоря, возможных покушений в будущем я не боялся. Нет, это не значит, что их не будет. Будут, обязательно. Просто, как я и сказал Юшенгу, будут они не скоро. А я надеюсь к тому времени стать намного сильнее. Даже сегодня я смог справиться с какими-то там первоклассными убийцами от самого императора. И это без подготовки, а знал бы заранее. Черт, только сейчас до меня дошло, что я так и не уточнил у фон Бюхеля ранги убийц. Но судя по тому, с какой скоростью передвигался тот тип в сапогах, никак не ниже четвертого. И самое паскудное, что, зная о них заранее, настройся на этот бой, вполне мог бы взять очередной ранг. А так просто взял да поубивал всех. Обидно, дурацкая система, и кто ее только придумал? До дома мы добрались без приключений. Юшенг забрал мой плащ и увел лошадей, а я все так же незамеченным пробрался в свою комнату. Пока раздевался, весь обзевался. Да и по пути чуть не заснул прямо в седле. Подозреваю, что такая усталость – это побочное действие пирамидки. Других причин я не вижу, ведь на каждой тренировке выкладываюсь куда сильнее и ничего. Потом весь день бодр и полон сил, а тут короткий бой, и я с ног валюсь. Ладно, надо спать, утром снова в гимназию, будь она неладна. Там нужно поговорить с Ярославом, обрадовать. Ну и с Ханной наведаться к ее деду, хотя я понятия не имею, зачем ему со мной общаться. Утром, как ни странно, несмотря на всего несколько часов сна, от усталости не осталось и следа. Даже тренировка с Юшенгом прошла в обычном режиме. А еще я заметил, что все лучше и лучше контролирую свое тело. Китаец хоть и четвертого ранга, больше не превосходит меня на голову, а бьется почти на равных. И это не может не радовать, а если учитывать мою возможность ускориться. Но следующий ранг все равно хочется. Нужно стать самым-самым и посмотреть, что будет. За завтраком присутствовала Ирина, которая с каждым днем выглядела все более величественной. Видимо, то, что она реальная ключница, а не ее видимость, сильно мотивировало женщину. Также за столом сидела зевающая Эльза. Ее я в последнее время вижу только по пути в гимназию и из гимназии. Чем она занимается после нашей учебы, понятия не имею. Да и не вникал особо. Сейчас и других забот навалом. Еще в столовой была на удивление бодрая Василиса. Сводная сестра как-то странно на меня поглядывала, пока я ел. А стоило закончить и взяться за кофе, выдала: «Маркус, я тут подумала. Я все же хочу стать боярней Северской». Так как я как раз делал очередной глоток, то подавился и закашлялся. А когда смог говорить, спросил, не скрывая своего удивления: «Боярыней?»